Гена Шпаликов. Гена Шпаликов закончил Суворовское училище, но более недисциплинированного человека я не встречал. Очевидно, училище навсегда отбило у него охоту к любому порядку. Когда мы с ним работали над сценарием в Доме творчества Болшева, он мог выйти из номера в тапочках на минуту и пропасть на 2 дня. Потом появлялся и объяснял. Ребята ехали в Москву, ну я с ними думал, позвоню и забыл. На сценарии мы работали так. 2 машинки. Придумываем и обговариваем эпизод. Он садится писать, я иду за ним. Моя задача была сократить, выудить действия, поправить диалоги, расставить запятые. Гена печатал без заглавных букв и знаков препинания. Гена был поэтом, и мне нравилось, как он пишет. Вот как он написал «Дождь». «Потому как внезапно среди летнего дня потемнело в городе, по ветру, подувшему неизвестно откуда, по гонимой речной воде, по вскинутым мгновенно юбкам девочек, по шляпам, придержа, то улетит, по скрипу и скрежету раскрытых окон, и потому как все бегут, спасаясь по подъездам, быть дождю». И он хлынул. Я бы написал просто «Идет дождь», но сокращать рука не поднималась. Поначалу судьба Гены складывалась удачно. В 24 года он уже написал «Заставу Ильича», потом «Я шагаю по Москве», потом «Я родом из детства» и другие, его печатали, снимали. Он женился на красивой и талантливой актрисе Инне Гулая. У них родилась дочка, им дали квартиру. Он был самый молодой знаменитый сценарист. О нем выходили статьи в журналах, в газетах. Кто-то собирался писать о нем книжку. Но в один момент все оборвалось. Во времена очередной идеологической борьбы партии с интеллигенцией в опале оказался Виктор Некрасов, автор романа «В окопах Сталинграда». Его перестали печатать, и он бедствовал. Некрасов был Генин друг. Гена поехал в Киев, написал заявку на сценарий, заключил договор на киевской студии, получил аванс и все деньги отдал Виктору Платоновичу. А поскольку за Некрасовым была установлена слежка, об этом тут же узнали. И киностудия расторгла с Геной договор и потребовала вернуть деньги. Генина жизнь переменилась. Теперь все, что он писал, отвергали, его фамилия нигде не упоминалась, нет такого сценариста Шпаликова и все. Гена запил, был в долгах, Инна с дочкой ушла. В октябре 1974 года поздно вечером позвонил мне Гена. «Гия, ты мне очень нужен, приезжай». «А где ты живешь?» Я знал, что Гена переехал, но еще у него не был. «Я живу в доме, где живет Герт». Я не знал, где живет Герт. И мы договорились встретиться у ресторана «Ингури». Я поехал. Знал, что дела сейчас у Гена очень плохи. Гена ждал меня возле ресторана «Ингури». Он уже выпил, и ему хотелось добавить. Я дал деньги швейцару, и он вынес 200 грамм водки в бутылки. Пошли к Гене. Дверь подъезда была открыта, и на лестнице, на ступеньках разбросаны листы бумаги. Гена не закрыл дверь своей квартиры, окна были открыты, его стихотворение сквозняком вынесло на лестницу. Листы шевелились, как живые, ползли по ступенькам вниз. Я шел и собирал их. Мы сидели на кухне в пустой квартире. Поговорили, выпили. «А давай придумаем еще один фильм», — предложил Гена. «Опять что-нибудь веселое». Вот идут 2 парня, увидели чешую от воблы. Пошли по следу, зашли во двор, а там пиво и воблу сладка продают. Как? Это была наша последняя встреча. 1 ноября Гена покончил с собой.